Ну давайте вопрос какие-нибудь. Ну что ж, как-то легко. Нет, ну нет, Боря, ты не задавай вопрос. Я почти такой же, как этот человек, который пришел. Только я провокатор с другой стороны. Не, не, я все нормально. А? Я ничего не распространяю, я только дарю. Но я немного с тобой взял, к сожалению. Это такой американский вопрос. Нет, все, окей. Очень хорошо. Вот это одна из немногих лирических песен, которые я в свое время написал. Вот, это 80-й год. Вот год, когда родился мой сын, вот он сидит, вот здесь Илюша, Илюша Ткачев. А вы нет, я приехал, в Сан-Диего сюда, да, мы вместе. А вообще я прилетел в Сан-Франциско, вот как раз к Илюше. Да, моя любимая, да, моя хорошая, мы, наверное, старимся, наши в том вина. Все цветы, что под ноги, мною уже брошены, нынче шелестящая ломкая трава. Не тоскуй по-старому, в новом все припомнится, если хватит смелости снова все начать. И рукой усталою пылкая любовница будешь чью-то голову к сердцу прижимать. Страхи не напрасные, все ли это сбудется, жертвуешь не камешком, а самой собой. Мысль заезжена, колесом закрутится, боль, что где-то спрятана в ленте голубой. Что ж твой праздник выгорел, знать, фортуна балует новыми букетами, новою мечтой. Врут, что с неба зимнего счастье звезды падают, остаются звезды в небесах зимой. Музыкой весеннею голова вся полнится, по кусочкам счастья шито в простыню. Многое забудется, многое припомнится. Я тебя послушаю. Хорошо.